Согласен, Кухулин трещит по швам. Но мы знали это, отправляясь в лабиринт. Нам нужны деньги, много денег, больше, чем мы получили бы за несколько вшивых рейсов с легкими элементами, если мы хотим привести Кухулин в форму. Шейкер не повышал голоса. Он казался расслабленным, даже умиротворенным. Но не переводи разговор на меня, Шин. Ты не ответил ни на одно из моих обвинений. Ты не хочешь это сделать. Ты ведь не будешь отрицать того, что убил Уолтера Гамильтона. Все это подтверждают. Ты утверждаешь, что это была самозащита. Но я этого не принимаю. Я знаю твой характер, Шин. Я знаю, что ты убивал в приступе бешенства. Если нет, так и скажи. Я сделал это, защищаясь. Гамильтон хотел меня застрелить. Джея Хара я и пальцем не тронул. «Значит, ты так говоришь». Шейкер, наконец, сдвинулся с места. Сунув руки в карманы брюк, он начал раскачиваться на пятках и тут же, потеряв равновесие, сделал шаг назад. «Ты отличный специалист, Шин, и ты нужен экипажу, поэтому я предлагаю тебе сделку. Ты отдаешь мне пистолет и позволяешь мне убедиться, что не припрятал где-то еще один. Тогда я отпускаю тебя работать с экипажем. В этом полете оружие я тебе больше не выдам». «И никакого наказания?» — колебался Вилгус. «Это уж пусть решит команда. Я не волен решать это один». «Вот дерьмо! Ты же вертишь ими, как хочешь». Дэнни Шейкер вздохнул и вынул левую руку из кармана. Он протянул ее к Вилгусу ладонью вверх. «Пистолет, Шин, дай его мне». Шин Вилгус поднял пистолет. Но не за ствол. Пистолет был нацелен на Шейкера. Я не мог видеть лица Вилгуса, но рука его дрожала. «Ты что, хочешь дуэль?» — смеясь спросил Шейкер. «Ну, Шин, ты должен бы знать меня лучше. Ты ведь знаешь, я никогда не ношу с собой оружие». Он произнес это таким тоном, каким сообщал бы, что не любит артишоков или, скажем, зеленых брюк. Он сделал три шага вперед. Теперь его отделяло от Вилгуса не больше 15 футов. «Пистолет! Давай, парень! Будь умницей, отдай его мне!» «Нет!» Шейкер сделал еще два шага. «Не делай ничего такого, о чем потом придется пожалеть, Шин! Отдай пистолет!» Вилгус кивнул. Но он не думал исполнять приказ Шейкера. Я увидел, как его палец на спусковом крючке напрягся. Мне хотелось вскочить и крикнуть Дэнни Шейкеру, чтобы он спасался. Что бы он там ни сделал, я не мог видеть, как его хладнокровно убивают. Было слишком поздно. Я услышал два выстрела и непроизвольно зажмурился. Когда я вновь открыл глаза, Дэнни Шейкер продолжал стоять на прежнем месте. Я не верил своим глазам. С ума сойти! Вилгус промахнулся. Тут я посмотрел на Шина Вилгуса и увидел, что тот медленно оседает на землю. Его лицо повернулось ко мне. Я увидел два отверстия рядом с носом и посередине лба. Дэнни Шейкер вынул из кармана правую руку и посмотрел на лежавший в ней пистолет с белой рукояткой. Он подошел к Вилгусу и покачал головой. «Я говорил тебе, что никогда не ношу оружие, Шин», — негромко произнес он, обращаясь к телу у его ног. «И это истинная правда. Если я подобрал пистолет бедняги Гамильтона, поднял, пытаясь понять, как тот погиб, что ж, в этом есть твоя справедливость». «Помню, я подумал тогда, правда ли Вилгус мертв или только притворяется?» Дэнни Шейкер говорил с ним так, будто они вдвоем присели выпить. Но следующие его слова разбили эту иллюзию. «Покойся с миром, Шин. Ты никогда не узнаешь, как тяжело было мне нажимать на спуск. Ты был хорошим работником, может быть, лучшим на корабле. У тебя был только один недостаток, но существенный. Твой необузданный нрав. Какая незавидная участь для таланта!» Шейкер покачал головой и задумчиво оглядел себя. «Ах, нет, не только это. Я остался еще без пары отличных брюк». Он ощупал отверстие в ткани, сунул пистолет в карман и нагнулся, чтобы вынуть оружие из руки убитого. Я испугался. Мне показалось, он знает, где мы, и собирается идти в нашу сторону. Но он только странно, мелодично посвистел. Я уже слышал этот свист в порту Молдун. Послышался ответный свист. Шейкер посвистел еще раз, снова наклонился к Вилгусу и затолкал его в зелень. Все это время я думать забыл о Меле Фьюри, да и он, похоже, не вспоминал обо мне. Мы лежали рядом, замерев, как две статуи. Когда Дэнни Шейкер исчез из вида, я повернул голову. Лицо Фьюри даже под слоем грязи приобрело ужасный бледно-зеленый оттенок, словно его вот-вот стошнит. Не уверен, что я смотрелся лучше. За всю свою жизнь я видел только трех мертвых человек, из которых двое были убиты на моих глазах на протяжении последних 24 часов. Мел Фьюри встал, мрачно посмотрел на меня и осторожно ступил на поляну. Он обошел ее по краю, держась подальше от трупа Шина Вилгуса. Я тоже, если у Вилгуса и было еще какое-то оружие, как предполагал Дэнни Шейкер, у меня не хватило храбрости искать его. Фьюри пробирался на юг. Я молча шел за ним. У меня пропала всякая охота разговаривать. Для расспросов еще будет время, когда мы будем в безопасности. Мой аппетит тоже куда-то подевался, хоть я и ощущал внутри полную, почти космическую пустоту. Мы были где-то около экватора, когда Мел Фьюри перепрыгнул неглубокую канавку фута два шириной. «Пришли», — сообщил он, — «не шевелись, пока мы не окажемся внутри. Что бы ни происходило, не шевелись, пока все не кончится». Я встал рядом с ним, огляделся по сторонам и увидел, что канавка окружает нас правильным кольцом. Трава у меня под ногами была уменьшенным подобием знакомого уже мне куста с голубыми цветками, земля мягкая, чуть упругая. И больше ничего необычного. Пока мой мозг переваривал эту мысль, я вдруг заметил, что мы опускаемся. Не проваливаемся сквозь землю, но спускаемся вместе с ней. Круг земли, ограниченный той самой канавкой, опускался, и мы вместе с ним. Я инстинктивно сжался, готовясь выпрыгнуть наверх, но Мел Фьюри схватил меня за руку. Так мы и опускались все ниже и ниже. Уровень земли мелькнул у меня перед глазами и ушел вверх. Стало темнее. Мои глаза еще привыкали к полумраку, а Фьюри уже тянул меня куда-то вперед. Мягкая земля под ногами сменилась твердой поверхностью. Круг земли, на котором мы только что стояли, начал двигаться вверх, пока не заслонил от нас остатки света, и мы не остались в пугающей тьме. В голову мне полезли страшные сказки моего детства, тролли, гоблины, прочая нечисть, что живет под древесными корнями и пьет человечью кровь. И тут зажегся свет, и я оказался в большом помещении, стены, потолок и пол которого казались почти точной копией переборок Кухулина. Мы были внутри. Мел Фьюри, теперь он был измазан грязью еще сильнее, направился к двери. Мне опять-таки не оставалось ничего другого, как следовать за ним. При нашем приближении дверь отворилась, а в голове у меня все вертелся вопрос, где я в большей безопасности, здесь или на поверхности, где за мной охотятся Дэнни Шейкер и его головорезы-подручные.